Заповедь седьмая. Никто из находящихся в живых не может вернее узнать волю Божью относительно предпринимаемых им поступков, как только тот, кто искренно, сердечно желает во всем поступать согласно воле Божьей. Такое желание его будет истинно служить ему руководящей нитью в лабиринте к устранению встречающихся ему на пути неудобств и заблуждений в уразумении воли Божьей в предстоящем деле. Объятый таким усердным желанием действовать по воле Божьей или избирать угодное Богу из двух каких-либо дел, сомневающийся, какое начинание согласно с волей Божьей, пусть молитвенно обращается к Богу, говоря от всей души, от всего сердца: «Господи, если бы я точно знал, что Тебе благоугодно, да совершу то самое непременно, и совершил бы я, и потому верю, что Ты невидимо вложишь в сердце мое мысль, угодную Тебе». Изливший пред Всевидящим свое сердце, он может поступать, как ему кажется лучшим, избирать то или другое, отложив всякое сомнение. Он не прогневит Бога, потому что любвеобильнейший Отец не оставляет такого любящего Сына впасть в заблуждение. Если не найдется человека, способного к назиданию, Бог посылает доброго ангела, как послал Он ангела во сне к Иосифу, когда последний размышлял и недоумевал, как поступить с обрученной ему девой в деле весьма важном. Таким же образом послан был ангел к трем восточным царям, шедшим на поклонение младенцу, лежащему в Вифлеемских яслях, для вразумления их не исполнять лестного наставления царя Ирода и другим путем возвратиться в свою сторону. Аврааму, рабыне Агаре и многим другим людям были посылаемы ангелы в помощь для отклонения их от разных заблуждений, или вместо ангелов посылались верные люди для наставления. В 324 году император Константин Великий, оставив Рим, начал было строить новую столицу в Гелии. По промыслу Божию неугодно было его начинание, и чтобы изменить его и указать место для постройки новой столицы, Бог чудесно устроил так, что орудия строительные и материалы для постройки города в одну ночь невидимой силой были перенесены с азиатского берега пролива на европейский, во Фракию, как повествуют о том Беда и Глика. Занара добавляет еще, что орел, схвативший в клюв приготовленный архитектором план города, перелетел с ним через пролив и опустил его у Византии. Таким образом, Бог никогда не отказывает открывать тем или другим способом волю свою сердечно желающим знать и исполнять ее. Ибо человека любив Святый Дух премудрости, он удаляется от лукавства, как истинный созерцатель нашего сердца и, как всеобъемлющий, знает всякое наше слово, есть ли оно истина, и всем призывающим его изобильно подается. Господь близок ко всем истинно ищущим его и открывает им волю свою дивным и сладчайшим наставлением. Волю боящихся его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. То есть от всяких заблуждений или ошибок и опасностей.